6. Обед был подан, съеден и убран. Еда была простая, в основном консервы. После напряжение в гостиной стало почти невыносимым. В 9 часов Эмили Брент, встав со своего места, сказала: «Я иду спать». «Я тоже», — добавила Вера. Обе женщины поднялись наверх, а Ломбард и Блор последовали за ними. На площадке лестницы мужчины остановились и проследили за тем, как женщины дошли до своих спален, вошли внутрь и заперли двери. Синхронно щелкнули задвижки, в замочных скважинах лязгнули ключи. «Вот кого незачем предупреждать, чтобы запирались на ночь», — со смешкой произнес Блор. «Ну что ж, по крайней мере, с ними этой ночью ничего не случится», — сказал Ломбард. И он пошел вниз, а Блор за ним.